что идет на завтрак крокодил. Из Тадеуша Цливика. Как-то утром возле Нила повар встретил крокодила и спросил при этом так. «Что съедите натощак? Макароны ли по-флотски? Отбивные, шницель, клёцки или кружку молока и цыплят табака? Хороша на завтрак утка для здорового желудка. И, поверьте мне, с утра хорошо идет икра, чебуреки, салака, соки, раки, кулебяка, фрукты, устрицы, салат, сливки, кофе, шоколад. Ам!» — закончил крокодил и нырнул обратно в Нил, размышляя: «Натощак хорошо идет, дурак».